Малько прибавил газу и с минуты на минуту, ожидая увидеть в зеркале заднего вида машину Тантон Макутов, доехал до улицы Карфур. На тротуарах там и сям стояли что-то беспокойно обсуждающие группки людей. Навстречу промчался армейский джип. Во дворце уже наверняка объявили тревогу, однако движение на улицах пока не перекрывали. Малько заметил, что, как и трое встреченных им гаитян с тачкой, он весь покрылся потом. В ближайшие несколько минут должно было решиться, удастся ли ему выжить. Какой провал, какой провал! Подавленный Гилпатрик ходил взад-вперед по гостиной своего дома. Пульс Малько еще не вернулся в норму, только Джон Рейли казался таким же спокойным, как и обычно. «Фрэнк», — сказал он, — «мы не можем здесь оставаться. Дайте нам ключи от посольства. Макута вот-вот явится сюда. Лучше, если они свяжут наше исчезновение с гибелью Жакмеля на радиостанции». Гилпатрик оцепенел. Вид у него был такой, словно узрел дьявола. «Ключи от посольства?» — прохрипел он. «Но это невозможно. Посол не... вполне возможно», — мягко прервал его Джон Рейли. «Они лежат у вас в правом кармане брюк». Словно по волшебству в его руке появился радом. Гилпатрик изумленно поднял брови. Палец Джона Рейли лежал на спусковом крючке. «Да вы с ума сошли! Вам лучше нас не провожать», — посоветовал Рейли. «Путешествие может быть опасным». Гилпатрик молчал. Рейли подошел к нему, сунул руку в его карман и достал оттуда связку ключей. «До свидания, Фрэнк», — сказал он. «Встретимся в посольстве в понедельник». Малько уже открывал дверь. Они пробежали через сад и сели в машину как раз в тот момент, когда с неба упали первые капли дождя. Через несколько секунд сидевший за рулем Малько увидел перед собой плотную пелену тропического ливня. Казалось, невидимый гигант льет воду громадными ведрами. Почти вслепую Малько удалось вырулить на улицу. Одежда на немногих прохожих была насквозь мокрой. Джон Рейли беспокойно заерзал. «Добраться до посольства будет непросто», — сказал он. «Во время ливня авеню Гарри Трумэна превращается в озеро. Там забыли сделать водостоки». Они медленно доехали до улицы Карфур. Пассажиры, двигающихся с черепашьей скоростью тап-тапов, промокли до нитки, покорно перенося буйство стихии. Пешеходы исчезли. Внезапно двигатель «Тойоты» чихнул и заглох. Джон Рейли выругался. Сжав зубы, Малько вертел ключом зажигания, яростно нажимал на педаль акселератор. Наконец мотор фыркнул и завелся. Они поехали на двух, еще не вышедших из строя, свечах зажигания. Ливень усиливался, струи воды оглушительно грохотали по крыше. Вдруг этот грохот перекрыла автоматная очередь. Заднее стекло «Тойоты» разлетелось вдребезги. Малько повернул голову. У тротуара стоял черный «Мерседес» с опущенными стеклами, набитый вооруженными автоматами-негритянками со свирепым лицом. За рулем сидела Амур Мирбале. «Это Файет Лало!» — воскликнул Джон Рейли. «Кто вы говорите? Женщины Макуты, Железная гвардия Амур Мирбале». Охота шла на истребление. Малько прибавил газу, и «Мерседес» исчез за стеной дождя. Но ненадолго, через минуту, в зеркале заднего вида отразились его фары, и на «Тойоту» обрушился град пуль. Одна из них угодила в лоб водителю, ехавшего навстречу тап-тапа. Потерявший управление машина перевернулась. Джон Рейли высунулся из окна и трижды выстрелил из своего радома. «Нам от них не уйти. У них машина лучше», — крикнул он. «Все, конец!» «Вы пастор, попробуйте выпрыгнуть».